Преподобный Ефрем Сирин говорил о приходе Антихриста. Он явится и войдет в храм Божий, чтобы сесть внутри, и именно в Церкви Божией. Он не отклоняет в другое какое-либо общество из еретических сект, чтобы не узнали его, но с презрением отвергает все культы ложные, чтобы можно было пленить Церковь. И далее. Будет управлять Церковью под личиной истины. Блаженный Феодорит пишет, что апостол Павел храмом Божиим называет церкви. С последним мнением соглашается и святитель Феофан Затворник. Впрочем, лидеров международного сионизма высказывания святых отцов мало интересуют. Свою политику они выстраивают на основе Талмуда и доктрины мирового господства. Попытки восстановления храма предпринимались и раньше, но посрамлялись Богом. Мы уже выше упоминали имя римского императора Юлиана Отступника, царствовавшего в 361-363 годах нашей эры, при котором уже после провозглашения христианства официальной государственной религией начались гонения на христиан. В то же время император разрешил иудеям восстановить Иерусалимский храм и даже выделил на это средства из казны. Живший в то время святитель Кирилл Иерусалимский предсказал провал этого богохульного проекта, ссылаясь на слова Спасителя о разорении самих камней храма. Евангелие от Луки, глава 21, стих 6. Так оно и получилось. Однажды ночью произошло такое сильное землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма сдвинулись с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочее орудие. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не могли уничтожить. Мы не знаем, будет возведен третий храм или нет, но даже если будет, то, скорее всего, он будет лишь архитектурным и историческим памятником, а мерзость запустения останется. 2000 лет назад иудаизм без храма превратился в идеологию и набор различных правил и регламентаций. Образованные евреи это прекрасно понимают. Восстановление храма упирается в то, что на месте второго храма сегодня находится мусульманская мечеть Аль-Акса, откуда, по преданию, вознесся Магомед. Суть современного арабо-израильского конфликта – борьба лидеров международного еврейства за храмовую гору. Можно уверенно констатировать, что в планы мирового еврейства входит не только возведение здания третьего храма, но также воссоздание ряда обычаев и правил еврейского народа, связанных с этим храмом. В том числе и восстановление обязательной уплаты храмового налога в казну храма. Здесь мы поставим точку на теме третьего храма.